Итоги. Научитесь спокойно принимать отказ. Приглашайте новых людей на свидание. Практикуйтесь. И помните, все, что не убивает нас, делает нас только сильнее. Практика шага номер 9. Ура! Наконец-то мы приступаем к практике. Вернее, вы приступаете. На этот раз писать мы ничего не будем. Будем работать по Станиславскому, как в театре. Мы подготовим мысленно сценарий встречи с желаемым объектом. Первое. Продумаем предложение о встрече. Помните, делаем все по технике, о которой мы говорили раньше. Как правильно формулировать предложение? Если не помните, вернитесь к шагу номер 5 и снова его послушайте. Сформулировали? Второе. Осознаем, что можем получить отказ. Просто примите это как факт. Вы знаете, что вам откажут. Поскольку вы уже будете готовы к этому, вам будет легче это услышать. Третье. Сформулируйте для себя и прорепетируйте фразу, которую вы произнесете после отказа. Ее смысл должен быть в следующем. Вы считаете, что это ошибка с его стороны, что этому человеку надо просто узнать вас получше. Фраза должна быть вашей и только вашей, а не тупо взятой из моего урока. Четвертое. Заручитесь поддержкой вашего друга-союзника и можете обсудить ваш план-сценарий с ним. Кстати, как правило, бывает, что в действительности, настроившись на отказ, вы получите неожиданно долгожданное свидание. Теперь на сцену и действуйте. Назначайте свидание. Воспринимайте это все как игру, тогда вам будет проще. Пятое. После вашего выступления расскажите своему другу-союзнику, как вы чувствовали себя в процессе, чему научились, что было важно для вас, что понравилось. Обязательно дайте понять вашему другу, как важна для вас его поддержка. Если был страх, обязательно скажите об этом, но не зацикливайтесь. Этот шаг и задание имеет цель оценить ваш прогресс. Вспоминайте позитивные, пусть даже самые малые признаки прогресса. Например, вы начали непринужденнее улыбаться, и это здорово. Вы и сами не заметите, как будете свободнее говорить о том, что ищете спутника жизни. Вы проведете вечер с женщиной, которая не принадлежит к вашему типу, и поймете, что это не так. Каждый шаг вперед – это шаг к вашей цели.